Хватит спорить только о вариантах зерноподрубщика. Долой диспуты только вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темперамент. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Что может говорить хромой об Иисусе Герберта фон Караяна? Если ему сразу видишь, он хромой. Он признает себя побежденным. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказывать мужчина без прописки? И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого? С таким носом. Пусть сначала исправит нос, отразит волосы. А потом выскажет что-нибудь неспорное, мы его поймем. Поведение в споре должно быть простым. Не слушать собеседника, а разглядывать его. Самый острый момент попросить документы. Сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на «ты», сказать, а вот это не твоего собачьего ума дело, и ваш партнер смягчится. В наше время, когда уничтожает вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны стерилизовать особый спорщик, скажется. Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Ну давайте обсуждать о краше и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте упоминать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов. До хрипоты, до драки. С теми, кто их ел. Воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя фильм по названию, живопись по фамилии, страну по клубок и на путешествии, остроту мнений по хрестоматии, доводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовем все семь чувств плюс интуицию, которые с успехом заменяют информацию. Всем и приходится себя поздравить. Прошу к столу, кипело. Такой взрослый и крепкий мужчина не любит уйти в лес и полежать на траве. Такой взрослый и крепкий мужчина не любит поплакать в теплую шею, в теплое родное плечо, в то самое место, созданное для мужских слез. На работе притесняет, я к тебе. Давят перчатки. Тесен мне тесен, так плотно облегающий меня мир. Еще немножко дай мне сил, и опять ринусь туда. Возвращаюсь опаленный снаружи, раскаленный изнутри и припадаю. Наши милые женщины, выращенные в небольшом объеме двухкомнатных квартир. Как бы хотелось, чтобы у вас было все хорошо, чтобы наша могучая промышленность перестала рыть ходы под нами, а немножко поработала на вас, чтобы мощнейшие станы новокраматорского завода выпускали нежные чулочки, такие скользкие и безумные, когда в них что-то есть, чтобы перестал страшно дымить липецкий химкомбинат, а выпустил очень вкусную блестящую помаду, делающую губы такими выпуклыми и желанными, и чтобы грохочущий, вспыхивающий по ночам УЗТМ полностью перешел с бандажей товарных вагонов на тончайшие колеи и ожерелья, меньше дыма, больше тулка. И на Кольском полуострове перестали бы, наконец, ковыряться в апатитах. И выпустили духи, от которых все мужчины стали мужчинами и побледнели. И тогда наша маленькая и удивительная женщина не будет тратить столько сил на добычу и украшение самой себя. И из глазок у нее исчезнет большая озабоченность. И красота некоторых не будет стоить их мужьям такого длинного срока. А мозоли на лучших в Европе ногах пропадут вместе с теми сапогами, за качество которых мы так боролись. А мускулы останутся только у гимнаста. И мы будем смотреть на них и радоваться, что это не наша жена там кувыркается, мелькая широкими плечами и стальным голеностопом. А наша здесь ароматная, нежная, слушающая внимательно про все безумие борьбы за технический прогресс и езды в переполненных троллейбусах. Должен же дома быть хоть один человек с непомятыми в автобусе боками. Это и будет равноправие, когда каждый приносит другому все, что может. Мы же все хотим после работы в лес, на траву. Пусть этим лесом будет наша жена. Такая еще есть штучка, я кому-то просто ее напомню. Я недолго тут стою. Нормально. Это такой щепелявый такой, скептик щепелявый. Кто все-таки задумчивый? Вы за мной понаблюдаете, живут кентерпетятельные. Я очень смешно. Вы просыпаетесь от будильника, а я от хохота. Забился под одеялом от смеха, открыл глаза. Что мне приснилось, никто не знает. Хочу себе, очень смешно. Вот если вы видели, как костюм на мне сидит, я сшил его в ателье у нас. Только я ходил за ним, надо рассказать отдельно, в отдельном месте. С глазу на глаз, а то вы разнервничаете. Однако сшили вы ночью. Одеваю, кто сшил костюм? Я могу с ним поговорить? Я не буду кричать, я хочу посмотреть ему в глаза и все. Выходит 100 человек. Этот воротничок, тот ласкантик, этот плящик, тот манжетик. Никто ни за что не отвечает. Кто сшил этот чудный костюм? Мы и не с кем говорить. Значит, никто не виноват? Никто. Все, поздравляю вас, ребятки, вы чудно устроили. Одел костюм и пошел. Парикмахерский хохот. Что вы смеетесь, спрашиваю? Что я похож на человека, у которого плохо сшит костюм? Или прическа плохая? Сейчас будет прическа, главное не прическа, а дуса. Постриги, девочка, только душу вложи. И что вы думаете, постригла? В зеркало посмотрел, слушайте, девочка. Что я тебе, враг? Что я, твой муж бывший? Ты посмотри, что ты натворила. Мне фуражки не хватит прикрыть твою работу. Мне с голову бинтовать надо. Она говорит, а что я могу сделать? У меня ноги не стригут. Сосисик так затопил. Я не поленился сосисику. Что ты, девочки, ноги так затопил? Она же меня жутко постригла. А сосисик показывает, ты видишь, как они сделаны? Если завод такие ноги делает, их сосиси не такие, они не соприкасаются между собой. Я не поленился, на завод поехал. Что вы такие ноги делаете? Их сосиси не такие, они не соприкасаются, и девочка меня жутко постригла. Посмотрел на меня контролер, вытер слезы от хохота. А что я могу сделать? Это такая сталь. Ее ножом можно резать. Только не теперь с ним, старым ножом. Литейщики подводят. Я не поленился к литейщикам. Литейщики, а литейщики, что вы подводите? Что же вы такую сталь делаете? Что от нее ноги не соприкасаются? Их сосиси не такие, они рвут, и девочка меня жутко постригла. Квалификация у вас есть? Квалификация? Смотри, дурачок. Вот сталь броню пробивает на жутком расстоянии. А чего же у вас ноги-то не стригут? Ноги ты, ГОСТ у нас, дурачок. ГОСТ есть, все. Мы его держим, отойди. От твоей прически летейте и хохочет, чугун на ноги разливают. Так кто же это ГОСТ выдумывает? Это в Москве в институте человек сидит. Он что, такой умный? Нет, у него московская прописка. Ну я не поленился, в Москву звоню. Что ты, говорю, гостовик ты? Такой стажерой ты даешь. Они не соприкасаются, их такие, они, не такие, они рвут, и девочка меня жутко постригла. Ты можешь ГОСТ поменять? ГОСТ поменять? Он так захотел, что у него трубка выпала. ГОСТ поменять? Я говорю, уже полжизни жизни не тесан не буду ходить. Я лучше умру под латом. Я и тебе советую, ходи как есть. Но острота отлетая остротой, отсутивайся. В общем, со стрижкой уладили, все в порядке, так и хожу, отсутиваюсь. А сейчас мост тебе строю. Непонятно? Я из зубовратебного иду, а вы думали, у меня дефект третий. Телюсти меня из новых материалов сэкономленных целиком. Там тоже хорошо, врач мост ставит, техник мост делает, а детали моста из Барнаула летят, от смежников. Сидят как раз ожидаем. Поэтому я такой смешной. Но главное в человеке не прическа, не зубы, а дуса. Один лектор трепался, что Бога нет и дусы нет. Ну, Бога нет, ладно, а дусу? Дусу жалко. Затем дусу вместе с Богом отменили, попыхав. Нет дусы, вкладывать нечего, зато голова существует, кивать есть всем. Так что смеетесь это мной, смех инфаркта не дает. Да, лучше стал жить народ, раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли. Бритвы механические, абажур, галантерея. Разгрел народ. Солнце в канализации находит. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона, химчистка не взяла. Сироп. окончательно раздурел. Шуточки шутит от переедания. Магазину ломится 46 размер, никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кошне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат, ворне. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется, куча ворон сзади не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисают, как черешни. А бабы некоторые только боком государственные учреждения, только боком. С командой ей пятки вместе носки врозь, умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит, желудок. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь и больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два же вперед телевизор, два же назад туалет. Руку протянул в мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня же забота, это же ни одна же комиссионка макинтош китайский не берет. Брюки, галифе, диагональ. Еще 4 поколения могут сквозь чащу продираться. В отбросах. Только ходят детские губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод, все будешь иметь. Спасибо вам за внимание большое. Алло, да, конкурс на театр. 25-го, в 10 часов утра. Ваша фамилия? Степнер? Степнер? Ступнер? А как? Какая первая буква? Штупер? Первая буква? Ха-ха-ха! Хустер? Кем? Мистер? Снейпер? Дедупер? Вот что, давай не приходи, хватит! Мистер, 25-го в 10 часов утра не приходи! У тебя дикция, Мишлер, Мистер, все, не ищи ничего, не дай бог. Из человека в шприц что-то можно выдавить. С листа собрать чернила в авторучку, с газеты на матрицу буквы снова перевести, свинец переплавить, свинец вывести на среднерусскую возвышенность и снова закопать, снова в гору возвести по фотографиям, дрова в деревья перевести, нейлон в уголь, уголь в шахты, воду из чайников в реки вылить, костюмы наши распустить, валять стриженным овцем, сшить тулупы и надеть на них с извинениями. Телевизоры разобрать, медь отдать хозяйке медной горы, стекло растолочки снова в песок на берег реки, по проводам пойти, разыскать электростанции, разобрать, воду слить, мазут скважины закачать, землю по фотографиям и наскальным рисункам восстановить, пушки в руду перевести, вывести на среднерусскую, на курскую магнитную аномалию, где разбросать. И все это время не стричься, не бриться, зарастать начать и продолжать зарастать, и уже этой шерстью согреваться, и по деревьям, по оставшимся растеться. Ничего не значащие слова. Эй, здоров, как дела? Ты все еще там, я все еще здесь. Заменить гортанными криками и курлыканьями, и сидеть на деревьях, каждый на своем, цепляясь за ветки сильными рыжими ногами, и провожая упавшего равнодушными взглядами, но не приспособился. За самым заросшим, самым приспособившимся, у которого уже первые признаки хвоста, мчаться в апельсиновую рощу и сидеть, чистить, есть, пить, спать, бегать и снова бояться львов и тигров, а не своих товарищей. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликероводочного завода считать открытым. Он наливает себе из графина. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опре Николай Егорович. Транспортник на трибуне прочищает горло, наливает себе из графина. Василий Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. Выезд на линию с продукцией прекратился. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автостепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и сесть и несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шоферы-водители ящично разливы Швейцарии Ларионов и Кучко тоже взяли на себя завозить точно указанный в путевом листе магазин с минимальным боем по пути, вести бой по дороге от завода до магазина в приемлемой цифре 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр конячных изделий. Наливайте себе графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И вот еще. Мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу за час перед концом дня вызвала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из межуязычного пространства. Он дразнился, он кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят, а сейчас он стал появляться с друзьями, мы должны что-то решить здесь. Вот. Теперь кузмасовая работа. Ну, артисты, значит, до сих пор здесь, хотя многие из нас сами поют. А физико-акробатический этюд, который мы недавно приняли на работу, дисквалифицировался. Ну, отказывается, стойки там вниз руками. То есть, под нашим наблюдением, после двух попыток выдержать друг друга, рухнули и до сих пор лежат. Хоть их багром толкают двое равнорабочих. Представьте, регламент начальник транспорта, а как же, вот. Поэтому я предлагаю назначить перевыборы на любой момент, нам это только давай, если красивая женщина. Представьте, так, наливай себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспорта Кеста. Пусть доложит нам об войске внутренних дел. Доложьте, транспортник снова на трибуне появляется. Если вопросов нет, я начну. На наш транспортный цех изыскал внутренние резервы задолго до окончания, успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин, 45 тысяч, 8 миллионов, 34 литра крепких, скрепленных и разбавленных изделий. Водители Ларионов и Кучко обещали сэкономить 100 километров вдвое и бой тары провести с учетом интересов населения, потребителей. Замолчал. Представитель. Спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Транспорте. Нет, стоит в трибуне. Представьте. А теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха. Он в зале? Транспортник снова с трибуны. Здесь я, здесь. Представьте, доложьте нам, транспортник. Водители Ларионов Кучко, используя слабые места и встречный план, а также порожняк, взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Наливайте себе из графина. Представьте, ну вот, значит, справитесь, транспортник, а как же? Представьте, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. У прошлого цеха хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Транспортник снова. Здесь. Товарищи водители, наш цех хронически отставал. Теперь его хронически обгоняет. И задолго до конца хронически встретил Новый год. Водители Орёнов и Кучко, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штукера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить. У магазин. То есть с хроническим отставанием покончилось, началось хроническое опережение отставших. С одной заправки водители Ларионов Кучко выезжают с утра на линию и возвращаются домой в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвалы ветошью из своих одежд. Представьте, спасибо. Сразу, пожалуйста, представьте, наливай себе из графина. Жаль, что нам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Транспортник, ну черт с ним. Представьте, но выговор мы ему запишем. Транспортник, обязательно. Представьте, от молодежи завода ученик кладовщика младшего стульщика на налили с крепостью до 40. Над трибуной склокоченная голова. Мы молодые штукарщики, падает. Представляете, жаль, что он ушел так быстро. Голова. Мы ваша смена. Я никогда не забуду своего учителя, смельчителя Волобуева Григория Ивановича. Он уже на пенсии в больнице, но его заветы, указания, управление штукаром высокого напора, он завещал нам молодым, падает. И мы молодые падает, прикольно. Ну, молодежь, не усидеть, не усидеть. Товарищи, что-то тихо стало. Теперь я скажу. Есть предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце видел в Разливочном. Домой не пишут, некоторые девчали, бродят по территории, прячутся от людей, не имеют зимнего, плащ, палатка, костры жгут. Топотом снимают ватники. Кто видел юрисконсульта? Мы его ждали 2 месяца назад. На проходной, говорят, не выходил. Надо найти, у нас к нему вопросы накопились. Теперь такси. В прошлом году вызывали. Машина уже заржавела. А где он? Жена как не ходит. Теперь кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Это же уголовное дело. Мы должны вернуть их хоть сейчас. Доска почета справедливые нарекания вызывает. Вот вы тоже фотограф. Что вы не можете понимать? И жуткие рожи на доске почета у вас. Вы можете улучшить момент? Не надо его у станка. Надо искать момент, поймать его до работы, когда вы еще можете узнать. Вот. Вот вы фотограф, кто там? Поднимите фотографа и держите его. Пусть стоя слушает своему коллективу, говорит. Если народ назначил тебя фотографом, будь добр. А нет, на всех территориях, без всякой закуски. Бросай его, все, черту. И не надо рваться, все сидят так. А теперь прошу к столу. Я чувствую, наш разговор вызвал глубокое впечатление. Прошу к столу честь успешного завершения соревнования с заставочным пунктом имени Боцмана Анжульса. Дров. Нагрузили машину. А черт его знает, кубометр или 5. Дрова или доски. Боже мой, все понимают, все хотят жить. Только этот не хочет. Не может он и все. Он догоняет машину, вцепляется в руль, звонит на проходную. Он хочет проверить, Ньютон проклятый. Ну и проверяют, конечно. Милиция всегда на плохое бросается быстрее, чем на хорошее. Ну, конечно, в машине не то. Дрова, конечно, отбирают. Сажают тех, кто в кабине, и тех, кто в кузове. Все в порядке, все без дров. Справедливость торжествует. А борца тихо выбрасывает на другое место. Там с его приходом начинается подспудное брожение, взрыв, садятся бухгалтер и прораб, а борец ковыляет дальше, уже без глаза и авторучки. Спрашивается, зачем находиться там, где грузят? Зачем торчать на передовой? Почему в нужный момент не оказаться в нужном месте? И вообще, зачем хватать за руку вора? Вдруг он станет большим человеком? Добрее нужно быть к людям, мягче, любимее. Надо, чтобы вы руководили принципами, а не принципы вами. Вы видели стальной эталон? Метр. Метр и все. Его не согнуть, не сложить. Он торчит, он всех цепляет. А есть эталон мягкий. Тоже, конечно, метр, но какой удобный. Хочешь скрути, хочешь вдвое, хочешь в карман опусти. Намотай на что угодно, даже растяни. Будет 1.5 метра. Вот это эталон, это 20 век. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть, его же все избегают. Он же никогда не лжет, он прям как артиллерийский ствол. Он может сказать женщине, почему вы кокетничаете, показываете коленки. Вам, по моим расчетам, уже около 100 лет. А что это ты такой синий? Только что из санатория? И что они сказали, что ты здоров? Ну, жена к ним обратно. А ты, брат, хорош, сколько ты дал за это дикое барахло. Ну, не надули тебя. А тот все равно ничего не может изменить. И не может он продать барахло обратно. Его надули, и он сам это чувствует. Но злится не на себя, и не на того, кто его надул, а на нашего, который ему раскрыл глаза. Идите, раскройте глаза своему лучшему другу на то, что она вытворяет в его отсутствие. Они все равно помирятся, а вашей ноги в том доме уже не будет. Вы будете враг дома номер 1. Если человек — это бедствие. Это испорченное настроение на весь день. Когда он выходит из ворот, улица пустеет. Замешкавшийся прохожий получает в награду всю правду мать и остается сломленным навсегда. Кто вам дал право калечить жизнь людям? Вы что-то видите, закройте глаза. Вы что-то слышите, заткните уши. Вы что-то хотите сказать, скажите. В тряпочку. Заверните и тихо опустите в урну. Все, что вам кажется бездарным, гениально. Тот, кто выглядит дураком, умнее нас всех. Людям важно, чтобы все было хорошо, все в порядке, все урайт. Ваши дела отлично, ваши успехи на большой. Как жизнь молодая, лучше всех. Какой прелестный ребенок, какая милая квартирка. До свидания, вы чудесно выглядите.